А вот и он. Миссис Фэрфакс стояла у окна в классной комнате, одетая в свое лучшее платье черного атласа. Адель тут же подбежала к ней. Я тоже подошла к окну, стараясь стоять так, чтобы меня не было видно снаружи. По аллее скакали 4 всадника, а за ними ехали 2 открытых коляски. 2 из всадников были блестящие молодые джентльмены. 3-й — мистер Рочестер. Впереди него бежал пилот, а рядом ехала дама в сиреневой амазонке. Ее вуаль развивалась на ветру, открывая взгляду роскошные черные локоны. Это мисс Ингрэм. Побегу навстречу гостям. На первом этаже послышался гомон. Гости вошли в дом. Низкие мужские голоса мешались со звонкими женскими. На лестнице, а затем в коридоре раздались легкие шаги, серебристый смех и хлопанье дверей. Затем на время все стихло. В тот вечер мы не видели ни мистера Рочестера, ни его гостей. На следующий день было солнечно, и вся компания с утра уехала на природу. Кто-то верхом, кто-то в колясках. Лошади мистера Рочестера и мисс Ингрэм шли чуть поодаль от остальных. Когда они уехали, миссис Фэрфакс принесла мне записку. «Мистер Рочестер просит мисс Эйр привести Адель в гостиную после обеда». Когда подошло время, я надела свое лучшее серебристо-серое платье. Я купила его к свадьбе мисс Темпл и с тех пор не надевала. Я приколола жемчужную брошь. Мы спустились. В гостиной сидели 8 дам, 8 красавиц. Я поприветствовала их поклоном. Одна или 2 из них кивнули в ответ, остальные лишь молча уставились на меня. Бланш Ингрэм была высока, стройна и поразительно прекрасна. Мистер Рочестер сидел с ней рядом и улыбался, глядя ей в глаза. Адель была представлена дамам, а я села одна в уголке. Все разговаривали и смеялись, меня никто не замечал. Я подумала, теперь мне пора уходить. Я вышла из угла и проскользнула к ближайшей боковой двери. По узкому коридору можно было пройти к лестнице. Когда я шла по нему, я заметила, что у меня развязался шнурок. Я опустилась на колено на коврике у лестницы, чтобы завязать его. Вдруг дверь столовой отворилась, я быстро поднялась. Это был мистер Рочестер. Как поживаете, Джейн? Очень хорошо, сэр. Почему вы не подошли ко мне в гостиной? Не хотела вас беспокоить. Вы сильно побледнели с тех пор, как я вас видел. Что-то случилось? Ничего, сэр. Совсем ничего. Пойдемте обратно в гостиную. Нет, я устала, сэр. И чем-то огорчены? Чем, Джейн, скажите мне? Да ничем. А я говорю, что вы чем-то огорчены. Нет, нет. Если бы у меня было время, я бы у вас дознался. Ну, ладно. Сегодня я вас прощаю, но имейте в виду, что пока у меня гости, вы должны каждый вечер приходить в гостиную. Я так хочу. Да, сэр. Хорошо. Теперь можете идти и пошлите Софи за Аделью. Спокойной ночи, моя. Спокойной ночи, сэр. Он запнулся и прикусил губу. Я медленно пошла к себе.